Эпилог. «У Элли все в порядке?» — насмешливо поинтересовался я у жены. «Прошло уже как минимум 20 минут с тех пор, как ты о ней справлялась». Залившись краской смущения, Карли сунула телефон в сумочку. Она уже четырежды звонила своим родителям, убеждаясь в том, что с нашей дочерью все в порядке. Разумеется, с Элли все было в порядке. Но после рождения дочери мы с Карли впервые куда-то вышли вдвоем, и я понимал ее беспокойство. «О да, все замечательно, как ты и говорил. Ты не поверишь, отец говорит, что мать ходит на корточках и крякает, изображая утку». «Сюзанна? Пожалуйста, попроси его снять это на видео». «Он уже снял и сейчас перешлет мне». «Знаешь, я начинаю думать, что бабушка и дедушка помогают мне пережить уход из недвижимости». Я улыбнулся, внезапно почувствовав, что уже видел все это. «Ты не жалеешь об этом?» «Нисколько». «А ты?» «О своей гостинице?» «Ни чуточки. Я предпочитаю мир некоммерческих организаций. Ну, за исключением тех дней, когда вижу ведомость по зарплате». «Мы справляемся», — сказала Карли. Она взяла меня за руку. Мы стояли на берегу озера. Ясный июльский день близился к вечеру. Голубое небо начинало темнеть. Первые звезды соперничали с огнями города. Набережная была полна народу. Мимо проходили пары под ручку, визжали дети, по дорожкам бегали спортсмены. За спиной слышался рев рок-музыки с открытой веранды в Гранд-парке. Воздух наполняли запахи польской, мексиканской, греческой и сотни других национальных кухонь. В самом разгаре был фестиваль «Гастрономический Чикаго», и тысячи людей собрались в субботний вечер в центре города. Мы пришли сюда, чтобы присоединиться к веселью и отметить годовщину. «Два года назад», — сказала Карли, почувствовав, что мы оба подумали об одном и том же. «Два года назад мы едва не утонули в реке». Несмотря на теплый воздух, она поежилась при воспоминании о минутах, проведенных под водой. Я взял ее за подбородок и поцеловал в мягкие губы. «Но мы остались в живых?» «Да». «Хочешь знать правду? Я не изменил бы это, даже если бы мог. После той ночи все стало лучше. Знаю. Только посмотрите на меня», — с улыбкой добавил я. «Я женат на известной поэтессе. У меня пока что вышел всего один сборник стихов», — закатила глаза Карли. «Нам повезет, если я получу за него $500. Неважно. Я невероятно горжусь тобой». Карли шутливо оттолкнула меня, но я понял, что она обрадовалась. Мы провели много бессонных ночей, когда она была беременна, и потом, после рождения Элли, и иногда Карли садилась у огня и наговаривала стихи на диктофон в своем телефоне. Она говорила, что не знает, откуда взялись слова. Они словно перескочили к ней в голову и сознание другого человека. К ее удивлению, когда она показала свои стихи отцу, тот их похвалил. Отец отправил стихи Карли своему издателю, и тому они также понравились. Меня это нисколько не удивило. Карли втянула полной грудью воздух парка. В ней по-прежнему было много скрытой энергии. Мы уже провели здесь несколько часов, гуляя, целуясь, разговаривая, пробуя различные блюда. Однако Карли хотела выжать максимум из нашего единственного вечера свободы. Ее родители забрали Элли до утра, так что у нас появилась возможность снова стать молодыми влюбленными. Сияющим лицом Карли наблюдала за людьми вокруг. Это был ее особый дар — умение радоваться счастью других. Пожилая женщина на скамейке, склонившая голову на плечо своего супруга. Двое 10-летних мальчишек, гоняющих мяч по лужайке. Уличный артист, жонглирующий кеглями для боулинга. Женщина в бордовой спортивной майке, бегущая мимо нас, захваченная музыкой, играющей в наушниках. Разные люди, счастливые жизни. Мне было бесконечно приятно видеть, как озарялось сиянием лицо моей жены. Это сияние я видел, когда она держала на руках нашу дочь и когда лежала в кровати рядом со мной. Теперь такое же сияние я видел и в своих собственных глазах, когда смотрелся в зеркало. Для меня это было чем-то новым. Умиротворенность. «Не хочешь потанцевать?» — предложила Карли. «С тобой я хочу абсолютно все. Куда пойдем?» Карли обвела взглядом посетителей парка, всматриваясь в лица. «Как насчет спай-бара? Можно будет притвориться, будто мы еще молодые и беззаботные». «Спай-бар», — угрюмо пробормотал я. Я устремил взор на озеро, сверкавшее отраженными огнями, стараясь побороть нахлынувшую тревогу. Внимание Карли было поглощено другим, и она не заметила мое колебание. Теперь я редко вспоминал о своих видениях в состоянии комы. Но одно только упоминание спай-бара вернуло меня в ту ночь, когда у меня в ушах грохотала музыка, а моя прекрасная жена лежала у меня на руках, истекая кровью. Какие-то моменты просто невозможно стряхнуть. Они остаются навсегда. Мне пришлось напомнить себе, что какими бы красочными ни были эти образы, на самом деле ничего этого не было. Это была лишь фантазия, родившаяся у меня в голове, пока я лежал на больничной койке. «Конечно», — наконец ответил я. «Спай-бар так спай-бар. Пошли». Карли ничего не ответила. Она не отрывала взгляда от светловолосой спортсменки в бордовой майке, пробежавшей мимо нас. Молодая женщина скрылась в направлении ярких огней Гранд-парка. Я успел лишь увидеть ее спину. «Карли, в чем дело?» Выйдя из оцепенения, моя жена ослепительно улыбнулась. «Все в порядке. Что-нибудь случилось?» «Ничего, просто это странно». «Что странно?» Карли пожала плечами. Она снова обернулась, провожая взглядом женщину в бордовой майке, которая уже практически скрылась из виду. Одна из сотен тех, кто занимался оздоровительным бегом погожим вечером. «Та женщина», — пробормотала Карли. «Блондинка, только что пробежавшая мимо нас. Странно. Просто очень странно. Я отчетливо рассмотрела ее, когда она пробегала мимо нас, и я готова поклясться, что она в точности похожа на меня». Брайан Фриман. Бесконечность. Читал Михаил Прокопов.